Глава 66. Чинита Макри была вне себя от ярости. Она сидела на пассажирском сиденье микроавтобуса BBC, стоявшего на углу Виа Томачелли. Мотор автомобиля работал на холостом ходу, а Гюнтер внимательно изучал карту Рима. Не оставалось сомнения в том, что этот идиот заблудился. Таинственный незнакомец, как опасалась Макри, позвонил снова. На сей раз он сообщил им новую информацию. «Пьяцца дель Попола», — бормотал Гюнтер. «Там есть какая-то церковь. Ее мы и ищем, поскольку именно в этой церкви находятся все нужные нам доказательства». «Доказательства чего?» Чинита прекратила протирать стекла очков, внимательно посмотрела на Глика и закончила. «Того, что этого кардинала прикончили?» «Это все, что он сказал». «Неужели ты веришь всему, что слышишь?» — язвительно произнесла Чинита, в который раз сожалея о том, что не она здесь главная. Видеооператоры были отданы на милость полоумных репортеров, и если у Гюнтера Глика возникла безумная идея откликнуться на анонимный звонок, Макри не оставалось ничего, кроме как следовать за этим идиотом, как собака на поводке. Она смотрела, как он восседал на водительском месте, решительно выдвинув вперед подбородок. «Родители этого парня были, скорее всего, неудачниками, ущербными комедиантами», — думала она. «Иначе они не наградили бы своего сынка таким дурацким именем — Гюнтер Глик. Неудивительно, что он постоянно стремится кому-то что-то доказать. Тем не менее, несмотря на нелепое имя и неуемное стремление прославиться, в парне есть что-то привлекательное, есть шарм, есть какая-то раскованность. Одним словом, он похож на Хью Гранта, принимающего колеса». «Может быть, нам следует вернуться к святому Петру?» — как можно более миролюбиво произнесла Макри. «Эту таинственную церковь мы можем осмотреть позже. Конклав открылся час назад. Ты представляешь, что с нами будет, если кардиналы примут решение без нас?» Глик, казалось, не слышал ее слов. «Думаю, что нам нужно свернуть направо», — сказал он, слегка повернув карту, и снова углубился в ее изучение. «Да, если я сверну направо, а потом сразу налево...» Машина двинулась и начала поворачивать в узкую улочку. «Осторожнее!» — крикнула Макри, которая, как человек, работающий с видеокамерой, обладала более острым зрением. У Глика, по счастью, была хорошая реакция. Он ударил по тормозам и остановился перед самым перекрестком как раз в тот момент, когда там практически из ниоткуда возникли 4 «Альфа-Ромео». Мелькнувшие словно молнии машины резко свернули так, что взвизгнули тормоза и мгновенно скрылись за углом идущей влево улицы. Они промчались тем же путем, который наметил для себя Глик. «Маньяки!» — заорала им вслед Макри. «Ты видела?» — спросил потрясенный Глик. «Еще бы! Они нас чуть не убили!» «Нет, я имею в виду машины», — сказал репортер, и по его голосу было слышно, что он страшно разволновался. «Все машины были совершенно одинаковыми». «Ну и что? Это означает лишь, что маньяки, чуть нас не прикончившие, начисто лишены воображения». «Во всех машинах было полно людей. Что из того?» 4 одинаковые машины, в каждой из которых 4 пассажира». «Неужели ты ничего не слышал об автомобильных пулах?» «Где, в Италии?» Глик внимательно осмотрел перекресток и добавил: «Они здесь понятия не имеют даже о неэтилированном бензине, а ты толкуешь о совместном пользовании машинами». С этими словами он резко нажал на педаль газа, и машина рванулась в том же направлении, куда помчалась 4 «Альфа-Ромео». «Что, черт возьми, ты делаешь?» — воскликнула Макри, которую отбросила на спинку сиденья. Глик на максимально возможной скорости проскочил квартал и свернул на улицу, за углом которой скрылись странные машины. «Что-то подсказывает мне, что мы с тобой не единственные, кто в данный момент торопится к этой церкви», —